Умный брат. Эфиопия. Жили три брата. Двое ленивых и глупых, а третий, самый младший, дельный и умный. У каждого было по клочку земли, по хижине и по быку. Жили они, жили. Что младший достанет или вырастет, то и ели. Однажды видят старшие братья, ничего в их домах нет. Зарезали быка младшего брата и съели. Приходит тот домой с поля, а от быка только кости да шкура остались. «Что же вы сделали-то?» — говорит братьям. «Почему своих быков не тронули?» «Ну да, делать нечего. Отдайте мне хоть шкуру». Взял шкуру, понес ее на базар продавать. Идет по дороге, видит дерево. Под ним нора, а около нее много-много мышей. Расстелил младший брат шкуру, а когда мыши забрались на нее, шкуру свернул и поймал их, как в мешок. Залез на дерево, ждет. Идет мимо караван купцов. На каждом муле тюки с дорогими товарами. Расположились купцы на отдых под деревом, а младший брат возьми да и высыпи на них мышей. Купцы с перепугу в разные стороны, а младший брат слез с дерева, погрузил самые лучшие их товары на одного мула и погнал его домой. Очень удивились старшие братья, откуда у него мул и столько товаров. «За это вам спасибо», — говорит младший брат. Он зла долго не держал. «Быка вы моего зарезали, а я его шкуру продал, и вот сколько накупил. Шкуры нынче, знаете, в какой цене?» Это он так пошутил. А его братья подхватились с циновок и давай своих быков резать. Зарезали, шкуры сняли, на базар понесли. А там таких шкур много. Так ничего они и не выручили. Разозлились, вернулись домой. Дождались, когда младший брат в поле уйдет, и подожгли его хижину. Хижина из тростника вспыхнула, как свеча, и нет, одна горсточка золы лежит. Вернулся с поля младший брат, видит, хижина сгорела. Погоревал, собрал золу в мешок, погрузил на мула и снова отправился в путь. Ехал весь день, а когда настала ночь, приехал в деревню и остановился переночевать около дома одного богатого человека. Как все богачи, тот был злой и очень трясся над своим богатством, как бы его не потерять. Настало утро, и младший брат поднял крик. «Беда!» — кричит он. «Беда!» Сбежался народ, выскочил из дома богач. «В чем дело?» — спрашивает. «Что за беда?» «Ой, украли! Ох, похитили муку! Муку самого Негуса!» И он рассказал, что будто бы вез на муле мешок муки самого царя Негуса. Муку будто воры ночью украли, а вместо нее насыпали в мешок золы. Испугался богач, что такая пропажа случилась у самого его дома, и что Негус может заподозрить в краже его. «Не кричи!» — умоляет. «Не собирай народ! Высыпай скорее свою золу, бери мою муку и уезжай поскорее!» Высыпал младший брат золу, насыпал полный мешок отборной муки и вернулся домой. «Откуда у тебя мука?» — удивились братья. «Обменял на базаре. Знаете, в какой теперь цене зола от дома? О, все только ее и спрашивают, нет ли у тебя, нет ли...»